То есть, что имеется в виду мнение мужчин? То, что сказано только всего лишь на основе мнения. То есть, мнение, которое не опирается ни на Коран, ни на сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва ин захрафу ляка биль каули». Обратите внимание, что он говорит, даже если они тебе это что украсят. Баракаллаху фикум. Не поэтому, то есть берегись, сказал мнение мужчин, на которых нет далили. Кто-то тебе приходит, переукрашает, берегись. Всегда спрашиваю, какой у тебя далили? Какой у тебя далили? Какой у тебя далили?